Глава 4. Той же ночью Третьяков вел орудия к фронту. Весь их дивизион перекидывали куда-то левее. Заскочил в сумерках командир батареи капитан Повысенко, ткнул ногтем в карту. «Вот этот ложок видишь? Высотку видишь? Поставишь орудие за обратным скатом». Железный ноготь, обкуренный до черноты, провел черту. «Ясно? Мой НП будет на высоте плюс 132,7. Поставишь батарею, потянешь ко мне связь». «И опять. Ясно?» «Ясно», — сказал Третьяков. На карте все было ясно. Рядом рокотал трактор. Из выхлопной трубы выпархивали искры, яркие в сумерках. Зачехленные в походном положении, орудия были уже прицеплены, но батарейцы все что-то грузили на них сверху, все что-то несли. По прицепу с батарейным имуществом суетился старшина. Повысенко поглядел туда, неподвижным взглядом подошел. В прицепе под брезентовым верхом стоял в темноте на четвереньках командир огневого взвода Завгородний. Мучился болями. Его хотели отправлять в медсанбат, но на фронте заболевший поневоле чувствует себя кем-то вроде симулянта. Тут либо ранит, либо убивает. А какая может быть болезнь на фронте? Сейчас ты жив, через час убило. Не все равно, здорового убило или заболевшего. И Завгородний превозмогал себя. В последний момент старшина вспомнил испытанное средство. Намешал полстакан керосина с солью, дал выпить. Оно сначала пожжет, пожжет, потом отпустит. Подойдя к заднему борту, Павсинка заглянул внутрь прицепа в темноту. Ну как, полегчало? И старшина всунулся. Жжет? Жжет? Он чувствовал себя ответственным и за средства, и за болезнь. Легчает, через силу простонал Завгородний. И переступил коленями на шинелях. Лечь он не мог. «Средство верное», — обнадежил старшина. «Пожгет, пожгет и отпустит». И погладил себя по душе до самой ременной пряжки, где и должно было отпустить. Давило низкое небо, все серое, как одна сплошная туча. И угольными тенями под ним несло разорванные облака. Притихло перед дождем. Трактора с прицепленными орудиями стояли в посадке. Правее, за кукурузным полем, глухо выстукивали пулеметы. Взвивались над землей трассы пуль. Все уже яркие. «Значит так», — комбат подумал, пожевал шелушащимися обветренными губами. «Твой взвод управления беру с собой. В случае чего паровян помком взвода с тобой будет. Все ясно? Действуй». Козырнул и зашуршал плащ-палаткой, удаляясь. Дождались темноты, тронулись. Взрокотав, трактора потянули за собой орудия, подминая под гусеницы кустарник, давя на выезде из посадки молодые деревца. По рыхлой земле глубокий развороченный след оставался за батареей. Двигались без света. Сверху черное небо, под ногами и впереди светлела пыльная дорога. Спустился дождь. На тяжелые колеса пушек, на резиновое ободье валом наматывался чернозем. Фронт все время оставался правее, по нему и ориентировался Третьяков. Невысоко взлетали там ракеты и гасли, задушенные дождем. В смутных движущихся отсветах каждый раз видел Третьяков батарейцев в мокрых плащ-палатках, идущих за пушками. И обязательно несколько человек, нахохлившись, сидели на каждой пушке, дремали. А сверху дождь сыпал. «Паровян, а ну сгони с пушек!» Тряхнет, попадает сверху, подавит сонных. Паровян, статный, красивый помком взвода, смотрел на него из-под намокших, выгнутых ресниц своими черными глазами, молча не одобрял и шел выполнять. «Хочешь, чтоб людей подавило? Сколько раз говорить?» И знал Третьяков, что говорить ему столько, сколько будут двигаться. Он тоже был бойцом, и тоже его вот так сгоняли. А он заходил с другой стороны, и как только не видел командир, опять влезал на пушку, потому что хотел спать. А спать, сидя, лучше, чем на ходу. Но сейчас не кто-то другой, кого в душе чертыхать можно, отвечал за него. А он сам командовал людьми и отвечал за них. И потому приказывал сгонять сонных бойцов. И Паровян неохотно шел выполнять. Никого из них, кроме все того же Паровяна, не знал он ни в лицо, ни по фамилии. Он вел их, они шли за ним. Он и в своем-то взводе управления еще никого не успел узнать. Дело было перед самым обедом. Вызвали в штаб командира отделения разведки Чебарова, который заменял убитого командира взвода, и приказали сдать взвод ему, лейтенанту Третьякову. Чебаров, старый фронтовик, глянул на 19-летнего лейтенанта, присланного командовать над ним. Ничего не сказал, повел к бойцам. Весь взвод, все, кто в этот момент не находился на наблюдательном пункте, рыли за хатой щели от бомбежки. Не для себя рыли, для штаба дивизиона. Над стриженными головами, над мокрыми подмышками, над втянутыми от усилия животами взлетали в разнобой и падали кирки. В закаменелой от солнца земле кирка, вонзаясь, оставляла металлический след и вновь взлетала, блещущая, как серебряный слиток. Освещенные солнцем солдатские тела даже после целого лета были белые, только лица, шеи и кисти рук черные от загара. И все это были молодые ребята, начинавшие наливаться силой. За войну подросли в строй, только двое-трое пожилых, жилистых, с вытянутыми работой мускулами, начавшие обвисать кожей. Но особенно один из всех выделялся, мощный как борец, от горла до ремня брюк, заросший черной шерстью. Когда он вскидывал кирку, не ребра проступали под кожей, а мышцы меж ребер. Пройдя взглядом по этим блестевшим от пота телам, увидел Третьяков у многих отметины прежних ран, затянутые глянцевой кожицей. Увидел их глазами себя. Перед ними, тяжело работавшими, голыми по пояс, стоял он, только что выпущенный из училища, пилотки гребешком, весь новый, как выщелкнутый из обоймы патрон. Это не зря Чебаров вот таким представил его взводу. Нашел момент. И не станешь объяснять, что тоже побывал, повидал за войну. После уж, когда подошло время за обедом идти, построил Чебаров взвод с оружием, с котелками в руках, подал список, собственноручно накорябанный на бумаге. А сам подбористый, коренастый, широкоскулый, с коричневым от загара лицом, в котором ясно различалась монгольская кровь, стал правофланговым, всем видом своим давая понять, что дисциплину он уважает, а его, нового командира взвода, пока что уважать обождет. И вот взвод стоял, глядел на него, а на листе бумаги были перед Третьяковым фамилии. «Джеджелашвили», — вызвал он. Поразило, зачем два раза «Дже», когда и одного было бы достаточно. И еще успел подумать, что это, наверное, тот самый, заросший по горло черной шерстью. «Я!» Из строя выступил светлый мальчик, морковный румянец во всю щеку. Глаза рыжеватые, глядит весело. Джеджелашвили. А у того борца фамилия оказалась Насрулаев. И кого не вызывал он из строя, ни одна фамилия как-то не подходила к человеку. Так и осталось у него на первых порах. Список сам по себе, взвод сам по себе. Этот его взвод увел с собой командир батареи оборудовать новый наблюдательный пункт. А он вел пушки и огневиков Завгороднего, которого везли в прицепе. И уже сам не представлял толком, куда он их ведет. К 3:00 пушки должны были стоять на огневых позициях, а они пока что и Ясеневки не проехали. «Там будет хутор Ясеневка чи Яблоневка», — сказал комбат, на стертом сгибе карты, пытаясь разобрать название. «В общем, сам увидишь. От него вправо и вправо». Но не шли и час, и два часа, а никакого хутора не было видно. Сколько ни вглядывался Третьяков, при смутных отсветах ракет, в дожде приподымавших над передовой мокрый полог ночи. и, ужасаясь мысли, что он ведет не туда, сбился, страшась позора, он делал единственное, что мог. Не подавал виду, шел тем увереннее, чем меньше уверенности было в нем самом. Что-то зачернело, наконец, впереди. Неясно. Зашла ракета, и, присев, успел Третьяков разглядеть на фоне неба какие-то сараи длинные, низкие, что-то еще высилось за ними. Должны быть тополя. Ракета погасла, сплошная сомкнулась темень. Заторопившись, обрадованный, оскользаясь сапогами по размокшему чернозему, он обогнал передний трактор, махнул тракториста рукой, за мной, мол. Все равно голоса не было слышно. То, что он принял издали за сараи, оказалось вблизи батареи 122-миллиметровых пушек. Увязанные, как вазы, стояли сбоку дороги длинноствольные пушки с тракторами, одна другой вслед. И оттуда уже шел к нему кто-то в плащ-палатке. Подошел, взял под козырек, отряхнув капли с капюшона, подал мокрую холодную руку. «Глуши моторы!» «Зачем глушить? Не видишь впереди?» Ничего еще не различая, поняв только, что это не хутор, значит, не туда, куда-то они вышли, Третьяков спросил: «А Ясеневка тут должна быть?» «Ясеневка? До Ясеневки далеко?» Лицо человека, смутно различимое под капюшоном, показалось старым, сморщенным, но на груди его, где плащ-палатка разошлась, воинственно блестели пряжки боевых наплечных ремней, надетых поверх шинели. Тоненький ремешок планшетки пересекал их. Еще болтался мокрый от дождя бинокль. «Километров 5 до нее будет». «Как 5? «Было 4, мы уже 2 часа идем». «Ну, может, 4». Человек безразлично махнул рукой. «Взводный?» «Вот я и сам такой». «Ванька взводный. У тебя 152 гаубицы пушки?» «Ну, тоже, что мои. Один черт. 15 тонн вместе с трактором, а мост впереди плечом спихнешь». Вместе пошли смотреть мост. От обеих батарей потянулись за ними бойцы. По мокрым скользким бревнам настила дошли до середины. Внизу то ли овраг, то ли пересохшее русло. Не разглядишь отсюда. А Ясеневка на той стороне. Что? Ясеневка? Ясеневка, Ясеневка. У тебя этот мост есть на карте? И у меня нету. Раскрыв планшетку, взводный ногтем щелкал по целлулоиду, под которым мутно различалась карта. В рукавом шинели смахивал сыпавшийся сверху дождь. «На карте его нету, а он вот он!» И для большей наглядности бил каблуком в бревна, даже подпрыгнул на них. А вокруг стояли бойцы обеих батарей. «На карте нет, значит, и на местности не должно быть. А раз он есть, на карту нанеси, так я понимаю?» Он понимал правильно. На карту не нанесли, он воевать не обязан. По откосу, вымочив колени в высокую траву, Третьяков сбежал под мост. Опоры из бревен схвачены скобами наверху. Когда вот так снизу глядел, все это сооружение показалось ненадежным. В училище объясняли им, как рассчитать грузоподъемность моста. Майор Батюшков преподавал у них инженерное дело. Черт его рассчитает сейчас, когда не видно ничего. А в уши назойливо лез голос взводного. Не отставая, тот шел за ним, каждую опору бил кулаком. «Он они! Он они! Разве ж выдержит такой груз?» И ногтем пытался уколупнуть. «Она еще и гнилая вся!» Как будто главнее войны было сейчас убедить Третьякова. Взошла ракета, не поднявшись над краем черной земли. Мутным светом налило враг, и на нем всплыл мост, бревенчатый настил, люди под дождем. Они двое стояли внизу, в траве. Остов грузовика валялся среди камней. По кабине, смятой, как жестянка, и мокрой, сек дождь. «Чего он меня убеждает?» — разозлился Третьяков. И за свою нерешительность, остро возненавидев этого человека, полез наверх. Он подошел к первому орудию. «Где трактористы?» Бойцы начали оглядываться. Потом один из них, ближний, который оглядывался живее всех, назвался «Я». Словно вдруг сам себя среди всех отыскал, но не вышел вперед, остался среди бойцов стоять. Так он прочнее себя чувствовал. «Командир орудий, трактористы, ко мне!» — — приказал Третьяков, тем отделяя их от батареи. Один за другим подошли и стали перед ним 6 человек. Трактористов сразу отличить можно. Эти все закопченные. Значит так, людей всех от орудий. Командиры орудий, пойдете впереди. Каждый впереди своего орудия. Трактористам орудие поведете на первой скорости. Пройдет одно, тогда другое вести. Ясно? Молчание. Один из двух командиров орудий был Паровян, который в случае чего с тобой будет. Ясно, я говорю? Не сразу, не дружно. Ответили «ясно». А позади стояла и молчала батарея. Они были вместе, а он, поставленный над ними, никому и ничем не известный, был один. И не столько даже мосту они не доверяли. Выдержит, не выдержит. Они ему не верили. И другая батарея ждала, уступала им дорогу идти первыми. «Твой трактор», — Третьяков пальцем указал на тракториста, который поначалу больше всех оглядывался, и на трактор указал. «Этот?» — тракторист тянул время. На тракторе до малинового свечения раскалилась у основания выхлопная труба. Капли дождя испарялись на лету. «Мой?» «Фамилия?» «А что фамилия, товарищ лейтенант?» «Семакин моя фамилия». «Ты, Семакин, поведешь первое орудие». «Я, товарищ лейтенант, поведу», — звонко заговорил Семакин и рукой махнул отчаянно, мол, ему себя не жаль. «Я поведу. Я приказания всегда выполняю». При этом он отрицательно тряс головой. «Только трактор чем будем вытаскивать? Ему под мостом лежать. И орудие то же самое». Он говорил, подпираемый сочувственным молчанием батарейцев. Все они вместе, и по отдельности каждый, отвечали и за страну, и за войну, и за все, что есть на свете, и после них будет. Но за то, чтобы привести батарею к сроку, отвечал он один. А раз было кому, они не отвечали. «Я под мостом буду стоять, если ты испугался, боишься вести. Надо мной поведешь орудие». И скомандовав трактористам по местам, всем бойцам от орудий, повел батарею к мосту. Когда гусеницы трактора легли на первые бревна, и они, зашевеляясь, дрогнув, вдавились, Третьяков сбежал вниз. При командире батареи они не стали бы жаться, друг на друга оглядываться. А на него можно и свой груз переложить. «Давай!» — махнул рукой, крикнул он снизу, хоть там, рядом с трактором, слышать его не могли. И как в свою судьбу вошел под мост. Все прогибалось над головой, над поднятым вверх лицом, с бревна на бревно передавая катившуюся тяжесть. Показалось, опоры оседают. И тут пушка въехала на мост. Застонал, зашатался мост. Рухнет, даже дыхание перехватило. Бревна терлись друг от друга, сверху сыпалась труха. Мигая запорошенными глазами, не видя ничего, он протирал их шершавыми пальцами, пытаясь разглядеть ослепленно, что над ним. Но все мерцало, и сквозь выхлопы мотора слышен был треск дерева. Не разглядев, он почувствовал, как вся эта огромная тяжесть съехала с моста на земную твердь, и мост вздохнул над ним. Только теперь ощутил он, какая сила давила сверху. По своим напрягшимся мускулам ощутил. Будто он спиной подпирал мост. Третьяков вылез из оврага. Не стоять же ему все время под мостом. Не цирк все-таки. Приказав на всякий случай отцепить прицеп, вести его на длинном тросе, он, не ожидая, перешел мост. Он шел мимо орудия, мимо стоявших около него батарейцев. Он был прав. Он делал то, что должен делать. Но чего-то смотреть на них ему сейчас было неприятно. И уже стыдновато становилось за себя. Под мост полез, чего-то кричал. Проще было сесть рядом с трактористом и спокойно вести батарею. И шуму меньше, и толку больше. В середине ночи на хуторе, достучавшись в хату, подняли старика показывать дорогу. В одном белье, ничего на себя не надев, сидел он на тракторе. Надеялся, наверное, так жальче будет его. Отпустят скорее. Ему дали на плечи ватный бушлат, пропавший соляркой, и он, запахнувшись рукавами, грел ногу об ногу. «Ось по той стежечке». Голая цеплячая шея его с клоками белого пуха высовывалась из воротника. «Осёсь», — передразнивал тракторист, весь мокрый, в мокрой, натянутой на голову пилотке. «Где ты меня ведешь? Тут бабы до ветра ходят. Ты веди, где пушка пройдет». Старик покорно мигал слезящимися глазами, и опять вытянутая из бушлата трясущаяся рука его указывала вперед, на дождь. Он вывел батарею в посадку, его отпустили. Заглушили моторы, и близко, резко вдруг застучал пулемет. Из черноты земли засверкали трассы пуль, возникая и исчезая. Передовая была где-то недалеко. И он с тяжелыми пушками заперся сюда. Подошли трактористы. «Горючего нет, товарищ лейтенант». «Как нет?» «Пожгли. Всю ночь ездим». Слабый хлопок выстрела. Прочертив искрящийся дымный след, взвилась ракета. Вспыхнула. Раскрылся свет над ними. И посадка, пушки, люди. Все поднялось к свету, как на голой ладони. «Как же нет горючего?» — спрашивал Третьяков, чувствуя полнейшую свою беспомощность и отчаяние. «Как нет, когда должно быть?» Они стояли перед ним, глядели в землю и молчали. И могли так стоять бесконечно, это он видел. Свет погас. Не зная, что теперь делать, что еще говорить, а кричать, ругаться вовсе было бесполезно. Третьяков отошел. Показалось, что из прицепа Завгородний позвал его. Стон какой-то послышался. Но он сделал вид, что не слышит. Утешения ему не надо. Да и что он, больной, оттуда мог сделать? Какие-то лошади бродили в посадке. Одна, светлой масти, прижмурив глаза, обгрызала кору с дерева. От мокрого крупа ее поднимался пар. Третьяков только сейчас увидел, что дождь кончился, и от земли, из травы исходит туман. Он услышал голоса, подошел ближе. Тяжело дыша, приглушенно ругаясь, расчет закатывал пушку в свежевырытый окоп. Придерживая за ствол, налегая на станины, на резиновые колеса, полуголые, мокрые от дождя, батарейцы скатили орудие. Возбужденные стояли вокруг него. Это были позиции дивизионных пушек. Он разыскал командира взвода. Стариковатый с виду, в пехотинских обмотках и ботинках, на каждой из которых налипло по пуду чернозема, тот поначалу недоверчиво слушал Третьякова. Наконец понял, в чем дело. Сличили карты. И вдруг, словно местность повернулась перед глазами, все стало понятно. С полкилометра отсюда был тот скат высоты, за которым следовало поставить батарею. Торопясь, пока не рассвело, он отыскал позиции батареи, все там облазил, сообразил, какой дорогой поведет сюда орудие, и вернулся в посадку. Бойцы спали. Только Паровян, завернувшись в плащ-палатку, ходил у орудий. Скомандовали подъем. Озябшие в сырых бушлатах, не согревшиеся и во сне, подходили трактористы, зевали с дрожью. Он объяснил, как поведет орудие, и горючее нашлось. Там в канистрах было немного, и отводили глаза. Он так расстроился, когда сказали, что горючее кончилось, что даже по бакам не проверил. А теперь не только в канистрах, но еще и бочка солярки обнаружилась. Ну что ж, трактористы тоже были правы. Ездить всю ночь неведомо куда, и правда все горючее пожжешь. Перед рассветом, когда сгустилась сырая тьма, Третьяков, оставив огневиков рыть орудийные окопы, привел связь на НП. Чебаров в свежевырытом ровике устанавливал стереотрубу. «Где комбат?» «Спит он наверху, комбат». Взлетела ракета на передовой. И Третьяков увидел, укрывший с головой плащ-палаткой, выставив мокрые сапоги наружу, спал комбат за бруствером. «Товарищ капитан!» Павусенко сел на землю, жмурясь от света ракеты, глянул мутными глазами, не соображая в первый момент. Зевнул до слез, вздрогнул, потряс головой. Ага, привел связь. Уже в темноте долго глядел на светящиеся стрелки циферблата. Я ж ты столько ездил. Я как по фамилии? Четверяков? Третьяков. А, Третьяков, верно. Тебя за смертью посылать. Встал во весь рост, потянулся, зевнул с подвывом, просыпаясь окончательно. Орудийные окопы вырыли, роют. У Третьякова все еще стоял в ушах рев тракторов, а ноги как будто шли по вязкому чернозему. Только голова после всей этой бессонной ночи была легкая, ясная. И огромный в своей плащ-палатке комбат то близко был виден, то отдалялся в красноватый свет пожара.